Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ о историчности Иисуса Христа. В еврейской религиозной литературе и Талмуде много раз говорится о Иисусе Христе, но в этих книгах они почти никогда не называют его настоящим именем, но называют разными нарицательными именами или не называют никаким именем вообще, а говорят, имя которого не должно упоминаться. В Талмуде Иисуса называют Бен Пандере или Бен Пантере, или же Иисус Сын Пантере. Многие ученые говорят, что упоминаемые выше два слова означают игру двух слов, происходящих от искаженного греческого слова «партенос». А по-гречески это слово означает «дева». Употребляя эти два слова, евреи иронически говорят, что Иисус есть сыном девы. Однако в этом наименовании нет ничего иронического, ведь пророк Исаия так и предсказывал, что Мессия родится от девы, цитирую. «Итак сам Господь даст вам знамение. Все дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, то есть с нами Бог». Исаия 7:14. Ведь в рождении ребенка нет никакого знамения или чуда, потому что он рождается естественным образом, как рождаются все люди. Спрашивается, о каком же знамении говорил пророк? Согласно пророчеству Исаии, Христос родится сверхъестественным образом, не так, как рождаются все люди, поэтому Он и будет Мессией, посланным от Бога. В книге под заглавием «Иисус из Назарета», изданной в Нью-Йорке в 1926 году, профессор Еврейского университета в Иерусалиме, доктор Иосиф Кляузнер, на основании талмудической литературы подтверждает историческое существование Иисуса Христа. А о критиках, подобных Древсу и иным, отвергающим историческое существование Иисуса, он справедливо говорит, «Они отвергают всякую историческую действительность». Страница 70. Как видим, книга «Талмуд», представляющая раввинские толкования Библии с V века нашей эры, много раз говорит об Иисусе Христе, избегая, однако, называть Его настоящим именем, а называет иными именами или не называет вообще, имя которого не должно упоминаться. Известный гебраист Хвольсон доказывает, что некоторые части из Талмуда были устранены вследствие оскорбительности его содержания для христиан, но сохранившиеся, например, старинной копии Талмуда в Амстердамской синагоге. Талмудической записи Вавилонского Талмуда 43а существует такая запись, цитирую. «В канун праздника Пасхи они, то есть евреи, повесили Иисуса из Назарета. Перед тем, как его казнить, вестник Герольд шел перед ним и 40 дней возвещал о том, что Иисус из Назарета будет побит камнями за то, что он занимался колдовством, то есть творил чудеса, совершает обман, вводя в заблуждение Израиля. Пусть всем будет известно, что всякий, кто хотел бы защищать его, может внести просьбу, чтобы выступать в его защиту. Но никого не нашлось, чтобы защищать его, и его повесили на дереве в канун праздника Пасхи». Те, кто читали из Евангелий о фиктивной судовой расправе над Иисусом в Синедрионе и потом в притории у Пилата, для тех известно, с какой поспешностью и с несоблюдением юридических норм они совершали этот незаконный суд, употребляя незаконные махинации. Они подкупили его ученика Иуду, платя ему 30 серебряников, за которые он и предал своего учителя. Для того, чтобы обвинить его, им нужно было подкуплять ложных свидетелей. В такой незавидной обстановке они судили его целую ночь, употребляя все известные для них рычаги их власти, и золотом, и молотом, чтобы его усудить. Для непредубежденного читателя становится ясным, что правитель римский Пилат, усуждая его, делал это против своего убеждения, а лишь в силу создавшихся обстоятельств и под сильным давлением еврейских вождей. Но прежде чем вынести Иисусу смертный приговор, которого они требовали, Пилат всенародно заявил, что никакой вины не находит вопреки всем этим обвинениям, которые возводились на него. И он посылает его к Ироду, думая, пусть осудит его кто-нибудь иной, но не он, Пилат. Но Ирод, поиздевавшись над Иисусом, отослал его обратно. Тогда Пилат приказал бить его, думая этим вызвать в народе сожаление к Иисусу. И когда ничего не помогло, он потребовал воды и символически омыл руки, говоря этим, что он невиновен в смерти праведника сего. Лишь после сильной борьбы и с раздвоенной душою Пилат предал его на распятие. Такова была действительность происходивших событий. А правдивость этих событий еще до сих пор никто не опровергнул, чтобы сказать, что это было не так. Многие старались это сделать, но им не удавалось. Это были лишь голословные заявления. По поводу этой вавилонской талмудической записи Амоа Улава, ученик из известного раввина Иоахана, жившего в Палестине в конце 3-го столетия нашей эры, желая каким-то родом оправдать несправедливый суд над Иисусом, добавляет: «Он был обманщиком, а милосердный один, подразумевает имя Бога, сказал: „Да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его“» – Второзаконие 13:8. «Потому что иначе он, Иисус, пришел бы к гражданской власти», пишет далее Амоа Улаа. Вот в чем крылась настоящая причина. Иудейские вожди боялись, что Иисус может отнять от них власть, которую они так любили не ради правды, но во имя самой власти, которой они хотели управлять людьми так, как они только хотели этого. Иудейские вожди не отвергали того, что Иисус творил чудеса. А по поводу этого говорили, цитирую: «Фарисеи же, услышавши это, сказали: „Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского“» – Матфея 12:24. Еврейский ученый Иосиф Кляузнер говорит: «В Талмуде пишется, что его повесили на дереве, а не распяли на кресте. А это потому, что этот ужасный способ смерти практиковался лишь у римлян, а не в еврейской судебной системе». Поэтому апостол Павел в послании к Галатам пишет: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: „Проклят всякий, висящий на дереве“» – Галатам 3:13. Профессор Кляузнер цитирует только вторую половину стиха из послания к Галатам, потому что он не христианин, а еврей. В первой половине этого стиха говорится, почему так должно было случиться, что Христу нужно было умереть на кресте, а не быть побитому камнями за еврейским обычаем. потому что в этой смерти должны были быть выполненными все предсказанные пророчества. Второзаконие 21-23. Павел их относит насчет Иисуса Христа. Как говорит Владимир Филимонович Марцинковский, острее рассматривая нами вопроса не в историческом существовании Христа, но в сверхчеловеческом характере Его личности, потому что именно так изображает Его нам Евангелие. Откуда и трудность принять Его действительность, ибо человек привык не столько истинно измерять себя, сколько собою истину, и потому он склоняется принять лишь то, что умещается в его мерку и норму, а то, что сверхнормально, он готов считать за противонормальное, сверхъестественное за противоестественное и нереальное. Отсюда и склонность называть всякие сообщения об Иисусе вставкой, ибо он поистине не может быть понят как звено в роде человеческих поколений, качественно, а не только количественно, отличаясь от всех нас. Слишком уж давно мы идем против собственной изначальной природы, против естества, против истинного своего назначения. Так давно, что противоестественное по вековой привычке стали считать естественным, а подлинное, истинное бытие стало казаться нам чудесным, сказочным и невозможным. Подходя к Евангелию, как оно есть, без предвзятых намерений, веруя в него, мы в то же время должны быть свободны и от противоположного предубеждения, заранее догматически утверждая, что Бога нет и что чудо невозможно. Такое отрицание есть лишь верование, а не научное значение. Ибо наука, знание, нисколько не препятствует вере, а напротив, даже требует ее, постулируют, хотя и не в силе доказать бытие Бога, обнаруживая этим не ложность религиозной веры, а свою бедность в области постижения бытия –